Тренировка силы и выносливости мышц, создание мышечного корсета. Мышечный корсет – это комплекс мышц, помогающих позвоночнику удерживать вертикальное положение тела. Хорошо развитые мышцы спины и брюшного пресса позволяют без напряжения сохранять правильную осанку при сидении, стоянии и ходьбе. Если вы определили, что сила и выносливость мышц ребенка недостаточно, необходимо их укрепить регулярными тренировками. Упражнения должны соответствовать возрасту и общему физическому развитию ребенка. Нагрузка на мышцы должна расти постепенно и учитывать исходный уровень, то есть нет смысла требовать от ребенка быстрых результатов или предлагать ему слишком сложные упражнения. Кроме того, важно заинтересовать ребенка, привить ему любовь к красивым и точным движениям, правильным положениям тела. С маленькими детьми занятия лучше проводить в игровой форме, используя упражнения, которые имитируют движения животных, например, кошечка или других не менее симпатичных объектов, например, самолет. Для воспитания и тренировки общей силовой выносливости подбираются упражнения для основных мышечных групп – мышц спины, брюшного пресса, плечевого пояса, нижних конечностей. Характер упражнений должен соответствовать поставленной задаче. Движения выполняются в медленном темпе, широко используются задержки в определенных положениях. Упражнения для укрепления мышц спины и живота следует проводить в исходных положениях лежа, чтобы исключить статическую нагрузку на позвоночник. Упражнения для плечевого пояса, то есть движения руками, удобно выполнять стоя. Обращайте особое внимание на исходные положения. Строго следите за правильным положением тела ребенка во время выполнения упражнения, за симметричными движениями рук и ног. Не допускайте участия ненужной в данном движении мускулатуры, излишнего старания. Точность и четкость выполнения задания, координация движений не менее важны, чем сила и выносливость мышц. В каждое занятие необходимо выполнить 1-2 упражнения для мышц спины, столько же для мышц брюшного пресса, плечевого пояса и нижних конечностей. Причем их следует чередовать, то есть нельзя предлагать ребенку сразу 2 упражнения на 1 мышечную группу. Кроме того, обязательны дыхательные упражнения, которые могут быть использованы как отдых, и подвижные игры для повышения эмоционального тонуса. Во время выполнения упражнений следите, пожалуйста, за дыханием ребенка. Очень часто, особенно в напряженных позах, дети задерживают дыхание, что совершенно недопустимо. Упражнения для мышц спины. Исходное положение – лежа на животе, голова, туловище и ноги располагаются на одной прямой линии. Руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. Упражнения перечисляются по мере возрастания их сложности и увеличения нагрузки на мышцы спины. Поднять голову, задержаться в этом положении, на 2-10 счетов вернуться в ИП. Поднять голову и плечевой пояс, руки в так называемых крылышках. Задержаться в этом положении на счет, вернуться в ИП. Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны. Задержаться в этом положении на счет, вернуться в ИП. Поднять голову и плечевой пояс, руки на поясе. Задержаться в этом положении на счет, вернуться в ИП. Поднимать ноги поочередно, не отрывая таза от пола. Поднять голову и плечевой пояс, руки в так называемые крылышки. В стороны, на пояс, в стороны, в крылышки. Поднять голову и плечевой пояс движениями рук. В крылышки, вперед с хлопком, в крылышки, вернуться в ИП. Поднять голову и плечевой пояс, руки вперед, пальцы сцеплены в замок. Задержаться в этой позе на 2-4-6 счетов, вернуться в ИП. Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны, круговые движения руками вперед и назад, вернуться в ИП, поднять обе ноги одновременно, задержаться в этом положении, вернуться в ИП на счет, поднять голову и плечевой пояс, руки вперед, сжимать и разжимать кулаки, вернуться в ИП, поднять голову и плечевой пояс, руки вперед, в стороны, вперед, вернуться в ИП, поднять голову и плечевой пояс, руки за голову, ладони на затылке, руки в крылышки, вернуться в ИП, поднять голову и плечевой пояс, руки в крылышки, в стороны, крылышки, за голову, в обратном порядке, вернуться в ИП, поднять голову, плечевой пояс, руки вперед с одновременным подниманием ног, лодочка, задержаться в этом положении на 2-6 счетов, вернуться в ИП. Упражнение брас. Поднять голову, плечевой пояс, руками выполнять движение, имитирующее плавание стилем брас, вернуться в ИП. ИП лежа на животе, руки сложены впереди, с мячом. Приподнять голову и плечевой пояс и прокатить мяч вперед, выпрямляя руки, вернуться в ИП. ИП прежнее, приподнять голову и плечевой пояс, прокатить мяч вперед, перевести руки в положение крылышки, вытянуть вперед и взять мяч, вернуться в ИП. ИП прежнее, приподнять голову, плечевой пояс, прокатить мяч вперед, перевести руки в положение за голову, в крылышки, на пояс, снова в крылышки, за голову, вытянуть вперед и, взяв мяч, вернуться в ИП. ИП прежнее, приподнять голову и плечевой пояс, прокатить мяч вперед, перевести руки в положение крылышки, в стороны, в крылышки, на пояс, назад, затем в обратном порядке вернуться в ИП. ИП лежа на животе, голова повернута вправо, руки в стороны, в правой руке мячик. ИП прежнее, приподнять голову и плечевой пояс, вытянув руки вперед, передать мяч из одной руки в другую. Лечь, руки в стороны, голова влево, повторить в другую сторону. ИП лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лежит лбом на кистях, мяч между стоп. Зажать мяч между стопами и приподнять ноги, стараясь не выронить мяч. Задержаться в этом положении на несколько счетов. Вернуться в ИП. ИП прежнее. Приподнять голову и плечевой пояс. Подняв руки вперед, перекладывать мяч из одной руки в другую, не касаясь пола, несколько раз. Лечь, голова влево, мячик в левой руке. ИП прежнее, но мяч в руках перед грудью. Приподнять голову и плечевой пояс, руки с мячом вперед, руки за голову, вперед и вернуться в ИП. ИП прежнее, приподнять голову и плечевой пояс, вытянуть руки с мячом вперед и поднять обе ноги, лодочка, вернуться в ИП. ИП прежнее. Приподнять голову и плечевой пояс, руки вперед с мячом, приподняв ноги, совершать ими движение вверх-вниз, как при плавании стилем кроль. Вернуться в ИП. Упражнение с гимнастической палкой. Исходное положение для этих упражнений – лежа на животе, руки сложены впереди, голова лбом на руках, палка лежит на полу впереди. ИП прежнее, приподнять голову и плечевой пояс, поднять руки с палкой вперед, прогнуться, вернуться в ИП. ИП прежнее, приподнять голову и плечевой пояс, руки вперед, удерживая палку в вытянутых руках горизонтально, перехватывать ее от концов к середине и обратно, вернуться в ИП. ИП прежнее, приподнять голову и плечевой пояс, взять палку, поднять выпрямленные руки, перенести палку на лопатки, затем вперед и вернуться в ИП. ИП прежнее. приподнять голову и плечевой пояс, взять палку и поднять выпрямленные руки. Приподнятыми ногами совершать движение врозь вместе, опустить руки и ноги, вернуться в ИП. ИП прежнее. Приподнять голову, плечевой пояс, грудь, руки с палкой вытянуть вперед, затем палку перевести на лопатки, приподнятыми ногами совершать движение, как при плавании стилем кроль, опустить ноги, руки с палкой вперед, вернуться в ИП. В формировании осанки огромное значение имеет состояние мышц брюшного пресса. Они помогают удерживать туловище в вертикальном положении. При сокращении осуществляют сгибание тела вперед и его наклоны. И, что исключительно важно, своим тонусом поддерживают внутрибрюшное давление, необходимое для удержания внутренних органов в правильном положении. Кроме того, эти мышцы участвуют в процессе дыхания. При слабости мышц брюшного пресса живот отвисает, а вместе с ним отвисают, теряя нормальное взаиморасположение, внутренние органы, находящиеся в брюшной и тазовой полости. Поэтому так часто нарушение осанки или просто слабость мышц живота сочетаются с различными сбоями в работе органов пищеварительной или мочеполовой систем. Особенно важно иметь хорошо развитые, крепкие мышцы брюшного пресса девочкам, так как в будущем, во время беременности и в процессе родов, эти мышцы должны выдерживать огромную нагрузку. Ну и, конечно, стройная талия, подтянутый живот – это существенные составляющие красивой фигуры. Существует большое разнообразие упражнений, укрепляющих мышцы брюшного пресса. Переход из положения лежа в положение сидя, поднимание ног, движение ногами на весу, известный всем со школьных лет угол и так далее. Однако здесь особенно важно соблюдать правила постепенного увеличения нагрузки. При напряжении передней брюшной стенки увеличивается внутрибрюшное давление, и если мышцы слабы и растянуты, возможны неприятности. Например, расхождение прямых мышц живота, увеличение грыжи. Поэтому на первом этапе вышеперечисленные упражнения противопоказаны, и начинать следует с меньших нагрузок. Особенно хороши в этом плане упражнения, укрепляющие мышцы всей передней поверхности тела. В любом случае, начинать регулярные тренировки надо с определения исходного уровня развития данной мышечной группы. Наращивать нагрузку надо очень постепенно, увеличивая количество повторений упражнения, выполняя его в более медленном темпе, с задержками в напряженных положениях, а также заменяя уже освоенные движения на новые, более сложные. Особое внимание уделяется правильным исходным положениям, точности и симметричности движений. Для освобождения мышц брюшного пресса от статических нагрузок упражнения проводятся в основном из исходного положения лежа на спине. Исходное положение. Ребенок лежит на спине. Голова, туловище, ноги на одной прямой линии. Руки вдоль тела. Поднять голову до касания подбородком груди. Посмотреть на носки. Носки подтянуть на себя. Задержаться в этой позе. 1-2 счета, опустить голову и носки и расслабиться на 1-2 счета. Повторить упражнение. Увеличивать нагрузку можно двумя способами. Либо задерживаясь в напряженном положении на 4, 6, 10, 20 счетов, либо выполняя большее количество подъемов. ИП прежнее. Поднять голову, носки на себя, руки вытянуть вперед. Задержаться в этой позе, вернуться в исходное положение, расслабиться. ИП прежнее, но руки к плечам. Поднять голову, носки на себя, задержаться в этой позе и вращать согнутыми руками в плечевых суставах. Вернуться в ИП. ИП прежнее, одна рука вытянута вверх, другая вдоль туловища. Поднять голову, носки на себя, и, задержавшись в этой позе, менять положение рук. вернуться в ИП. Упражнение тоже, но смена положения рук производится со сжиманием пальцев в кулак и подтягиванием. Вернуться в ИП. ИП прежнее. Поднять голову, носки на себя. Согнутую ногу подтянуть к животу, обхватить руками и коснуться лбом колена. Вернуться в ИП, повторить другой ногой. ИП прежнее. Поднять голову, согнуть обе ноги, подтянуть коленями к груди, обхватить руками и коснуться лбом коленей, сгруппироваться. Вернуться в ИП. ИП прежнее. Подтянуть колени к груди, обхватить их руками, лбом коснуться коленей и, сгруппировавшись таким образом, покачаться вперед-назад, вернуться в ИП. ИП лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки на поясе. Поднять голову, руки к плечам, руки за голову, руки к плечам, вернуться в ИП. Поднять голову, руки вперед, потянуться к коленям, держаться в этой позе, вернуться в ИП. Поднять голову, руки вперед, в стороны, руки вперед, вернуться в ИП. Поднять голову, сесть прямо, лечь не опуская голову, вернуться в ИП. Движение ногами. Исходное положение, ребенок лежит на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Сгибать и разгибать ноги в коленях попеременно, скользя стопами, по полу или на весу. Согнуть ногу в колене, выпрямить ее вверх, снова согнуть и опустить. Повторить другой ногой. Велосипед. Сгибать и разгибать ноги на весу, одновременно имитируя велосипедные движения. Обратите внимание на активную работу стопами и темп движений. Чем медленнее, тем труднее. Согнуть ногу в колене, выпрямить ее вверх до угла 45 градусов, опустить прямую ногу, повторить другой ногой. Чем медленнее опускаются ноги, тем больше нагрузка, поэтому сначала достаточно 1-2 счета, затем замедлить до 4-6-10 счетов. Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить вверх, медленно опустить прямые ноги. Приподнять прямые ноги и совершать ими движение в вертикальной плоскости, вертикальные ножницы. В горизонтальной плоскости, горизонтальные ножницы. Обратить внимание на положение тела при выполнении этих упражнений. Не допускать поднимания плеч и не отрывать поясницу от пола. Исходное положение, ребенок полулежит на спине, опираясь руками сзади на предплечье. Поднять прямую ногу, задержать на счет 2-4, опустить, повторить другой ногой. Поднять прямую ногу, присоединить к ней другую, удерживать ноги на счет 2-4, опустить вместе, повторить, начиная с другой ноги. Согнуть ноги, выпрямить их на весу, развести в стороны, соединить, согнуть, опустить. Горизонтальные ножницы. Согнуть ноги, выпрямить их на весу и выполнять скрестные движения ногами на счет 2, 4, 6, 8, 10. Согнуть и опустить, вернуться в ИП. Присаживание. Исходное положение, ребенок лежит на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть. Руки на пояс, спина прямая. Вернуться в ИП. Махом рук сесть, руки в крылышки, спина прямая. Вернуться в ИП. Махом рук сесть, руки вперед, согнуться и тянуться руками к носкам. Вернуться в ИП. Махом рук сесть, руки на затылке. Наклониться вперед, стараясь коснуться лбом коленей. Выпрямиться. Вернуться в ИП. Исходное положение. Ребенок лежит на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-турецки, руки вытянуть вперед, спина прямая. Вернуться в ИП. Махом рук сесть по-турецки, руки на поясе, в стороны, на поясе, вернуться в ИП, махом рук сесть по-турецки, руки за голову, вверх, за голову, вернуться в ИП, махом рук сесть по-турецки, руки в крылышки, сидеть с прямой спиной, 2, 4, 6 счетов, вернуться в ИП. Для полноценного укрепления мышц брюшного пресса необходимо также тренировать мышцы, образующие боковые поверхности туловища, то есть сочетать присаживание с поворотами или выполнять упражнения лежа на боку. Присаживание с поворотами. Исходное положение лежа на спине, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Поднять голову и вытянуть руки к одному колену, вернуться в ИП, затем повторить движение к другому колену. Задержаться в напряженных позах на 2, 4, 6 счетов. ИП прежнее, но руки вытянуты за головой. Махом рук сесть и тянуться руками к носку одной ноги. Вернуться в ИП, затем повторить упражнение к другой ноге. ИП прежнее. Махом рук сесть, руки в крылышках, повернуться в одну сторону, вернуться в ИП, затем повторить упражнение в другую сторону. ИП прежнее, махом рук сесть, тянуться руками к одной ноге, посередине, к другой ноге, вернуться в ИП, повторить упражнение, начиная с другой стороны. ИП лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты за головой. Махом рук сесть, руки за голову, повернуться и тянуться локтем к противоположному колену, вернуться в ИП, повторить упражнение в другую сторону. Упражнение на боку. Исходное положение: ребенок лежит на боку, нижняя нога полусогнута, нижняя рука согнута и лежит под головой, верхняя в положении упора перед грудью. Поднять прямую выше лежащую ногу до угла 45 градусов. Задержать на весу на несколько счетов, 2, 4, 6. Опустить. Повторить на другом боку. Поднять прямую ногу и совершать ею движение, рисуя носком небольшие окружности, вперед и назад. Опустить ногу. Повторить на другом боку. Поднять прямую ногу. Присоединить к ней выпрямленную ниже лежащую ногу, опустить вместе, вернуться в ИП, повторить на другом боку. Очень важно во время выполнения этих упражнений не терять равновесие, не падать и не сгибаться вперед или назад. Упражнения с предметами позволяют разнообразить и несколько усложнить занятия. Упражнение с мячом. Исходное положение: лежа на спине, руки на поясе, ноги прямые, стопами удерживая мяч. Согнуть ноги с мячом скамеечкой, вернуться в ИП. Согнуть ноги с мячом, выпрямить под углом 45 градусов, согнуть, опустить, вернуться в ИП. Согнуть ноги с мячом, выпрямить вверх, медленно опустить прямые ноги. Поднять прямые ноги с мячом вверх, опустить. Исходное положение: полулежа на спине, опираясь руками сзади и удерживая стопами мяч. Согнуть ноги с мячом и выпрямить. Приподнять прямые ноги с мячом. Задержаться в этом положении на счет 2, 4, 6. Опустить. Исходное положение: лежа на спине, руки с мячом вытянуты вверх. Руки с мячом к груди. Приподнять голову. Носки на себя. Задержаться в этом положении на счет. Вернуться в ИП. Руки с мячом выпрямить вперед. Приподнять голову. Носки на себя. Тянуться мячом к коленям. Вернуться в ИП. Расслабиться. Махом рук с мячом сесть и тянуться к носкам. Вернуться в ИП. Махом рук с мячом сесть прямо. Руки согнуты перед грудью. Руки вверх. Вернуться в ИП. Махом рук сесть, руки вверх, согнуть перед грудью, вытянуть вперед, согнуть перед грудью, вернуться в ИП. махом рук сесть, переложить мяч между стоп, лечь, руки вдоль тела, сесть, взять мяч и вернуться с ним в ИП. Махом рук сесть и, наклонившись, положить мяч справа от ног, вернуться в ИП, повторить упражнение с наклоном влево. Махом рук сесть, наклонившись, положить мяч между стопами, лечь, руки вдоль тела, поднять согнутые ноги и взять мяч руками, вернуться в ИП. Исходное положение, лежа на спине, ноги полусогнуты, руки с мячом, согнуты перед грудью. Вытянуть руки вперед и, приподняв верхнюю часть туловища, положить мяч между колен. Затем лечь, руки вдоль тела и расслабиться. Снова приподняться и взять мяч, вернуться в ИП. Поднять ноги вверх и, вытянув руки, положить мяч между стоп. Выпрямить ноги на весу. Задержаться в этой позе на несколько счетов. 1, 2, 3. Взять мяч в руки и вернуться в ИП. Упражнение с гимнастической палкой. Исходное положение, лежа на спине, ноги выпрямлены, руки с палкой согнуты перед грудью. Поднять голову одновременно с движением рук вперед. Носки на себя, тянуться руками с палкой к ногам. Задержаться в этом положении на счет 2, 4, 6. Вернуться в ИП. Поднять голову, носки на себя, руки вперед, согнуть к груди, вперед, вернуться в ИП. Согнуть ноги, подтянуть колени к груди, перенести палку на голени, вернуться в ИП. Поднять голову, согнуть ноги, подтянув колени к груди, перенести палку на колени. Сгруппировавшись таким образом, покачаться вперед-назад несколько раз. Вернуться в ИП. Исходное положение, лежа на спине, ноги прямые, руки с палкой вытянуты вверх. Махом рук с палкой сесть и потянуться к ногам. Вернуться в ИП. Махом рук с палкой сесть с прямой спиной. Палку перенести на лопатки. Вернуться в ИП. Махом рук с палкой сесть по-турецки. Палку на лопатки. Вернуться в ИП. Махом рук с палкой сесть по-турецки. Палку на лопатки. Поворачивать корпус в стороны. Вернуться в ИП. Махом рук с палкой сесть по-турецки. Палку на лопатках. Встать без помощи рук. Оставив ноги в скрещенном положении, сесть. Палка на лопатках. Вернуться в ИП. Самовытяжение. Движения самовытяжения, подтягивания абсолютно естественны для человеческого тела, да и не только для человеческого. Как грациозно подтягиваются домашние кошки и их дикие сородичи. Живительная пластика представительства семейства кошачьих – отличный пример для подражания. Среди упражнений детской лечебной гимнастики даже есть такое имитационное движение – кошечка. Подтягиваться необходимо всем, и детям, и взрослым. В процессе самовытяжения происходит растяжение околопозвоночных мышц и глубоких мышц позвоночника, увеличиваются расстояния между позвонками, и, следовательно, уменьшается давление на межпозвоночные диски, на нервные окончания и кровеносные сосуды. В результате улучшается кровоснабжение, а значит и питание межпозвоночных дисков. Исчезают рефлекторные боли, уменьшаются искривления позвоночника. Позвоночник лучше растет, становится более гибким. Статическая нагрузка, воздействуя в основном на позвоночник, приводит к снижению расстояния между позвонками. Известно, что к вечеру рост человека уменьшается на 1-2 см, поэтому очень полезно в течение дня несколько раз потянуться, лежа на твердой опоре. Особенно эффективно самовытяжение по утрам, после сна, когда мышцы еще расслаблены и согреты. Обратите внимание, подтягивается ваш малыш, пробудившись после сна. Есть ли у него такая потребность в течение дня и есть ли у него время для сладкого подтягивания в постели? Не секрет, что утром все торопятся. И родители на работу, дети в детский сад или школу. Но лучше будить ребенка на пару минут пораньше, чем лишать его такой приятной и такой полезной привычки. Упражнение на самовытяжение – обязательная часть любого комплекса лечебной гимнастики, направленной на исправление нарушения осанки, лечение сколиоза и остеохондроза, стимуляции роста. Самовытяжение производится в положении лежа на спине, на животе, стоя на четвереньках, сидя и стоя. Висы тоже относятся к вытягивающим упражнениям. Движения выполняются в произвольном ритме, медленно, плавно, чередуя напряженное вытяжение с расслаблением. Самовытяжение в положении лежа. ИП, ребенок лежит на спине, голова, туловище, ноги на одной прямой линии, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, не поднимая головы. Носки подтянуть на себя. Потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, пятками в противоположную. Расслабиться в ИП. ИП прежнее. Прижать подбородок к груди. Носки на себя. Потянуться сначала одной пяткой, затем другой. Макушкой в это время стремиться в противоположную сторону. Расслабиться в ИП. ИП прежнее, но руки вытянуты вверх. Прижать подбородок к груди, носки на себя, потянуться макушкой и руками в одну сторону, пятками в противоположную. Расслабиться в ИП. ИП прежнее, тянуться пятками поочередно. Расслабиться в ИП. ИП прежнее, но руки на поясе. Прижать подбородок к груди, носки на себя, потянуться, надавливая руками на тазовые кости. Расслабиться в ИП. ИП прежнее. Тянуться пятками поочередно. Расслабиться в ИП. ИП ребенок лежит на животе, руки вверх, голова опускается лбом, пятки вместе, носки оттянуты. Потянуться головой и руками в одну сторону, ногами в противоположную. Расслабиться. ИП прежнее, но руки на поясе. Потянуться, макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить на таз, оттягивая его в противоположную. Расслабиться. Самовытяжение в положении стоя на четвереньках. Исходное положение. Ребенок стоит на коленях, опираясь на кисти рук. Голова и спина на одной прямой линии. Кошечка. Опустить голову к низу, спину выгнуть. Кошечка сердится. Поднять голову. Спину прогнуть. Кошечка ласковая. Поднять прямую правую ногу назад, а прямую левую руку вперед. Потянуться рукой и ногой в противоположные стороны. Голову не опускать и смотреть на руку. Вернуться в ИП. Повторить левой ногой и правой рукой. Сесть на пятки. Руки вытянуть вперед. Наклонить туловище вперед, не отрывая таза от пяток, вытянуться вперед, скользя руками по полу. Медленно вернуться в ИП. Самовытяжение в положении сидя. Исходное положение. Ребенок сидит на жестком стуле. Стопы на полу, спина прямая, ладони лежат на верхней части бедер. Потянуться макушкой вверх, растягивая позвоночник и не отрывая таза от стула. Ладонями упираться в бедра. Плечи не поднимать. Расслабиться, но не сгибать спину. Повторить. Поднять руки вверх и потянуться вслед за руками макушкой, растягивая позвоночник. Опустить руки, но не сгибать спину. Исходное положение. Ребенок сидит на полу по-турецки. Спина прямая, ладони лежат на верхней части бедер. Потянуться макушкой вверх, растягивая позвоночник и упираясь ладонями в бедра. Расслабиться, но не сгибать спину. Поднять руки вверх ладонями, можно сцепить пальцы в замок. Потянуться макушкой вслед за руками, растягивая позвоночник. Расслабиться в ИП. Подняв руки вверх и стремясь макушкой вслед за ними, наклониться в одну сторону, сесть прямо, наклониться в другую сторону, вернуться в ИП. Подняв руки вверх и стремясь макушкой вслед за ними, повернуться в одну сторону, сесть прямо, повернуться в другую сторону, вернуться в ИП. Самовытяжение в положении стоя. Исходное положение: ребенок стоит прямо, стопы параллельно, руки на поясе, точнее на гребнях подвздошных костей. Потянуться макушкой вверх, растягивая позвоночник и не отрывая пяток от пола, ладонями упираться в тазовые кости. Расслабиться, но спину не сгибать. Поднять руки вверх, можно сцепить пальцы в замок. Потянуться вверх руками и макушкой, растягивая позвоночник. Пятки от пола не отрывать. Вернуться в ИП, не сгибая спины. Упражнения самовытяжения в положении сидя и стоя будут еще более эффективны, если выполнять их перед зеркалом, контролируя правильность положений. Для усложнения упражнений можно выполнять их с мешочком на голове. Совершенствование навыка правильной осанки. Хорошая осанка, как прочно усвоенный навык удержания тела в пространстве, должна сохраняться постоянно, вне зависимости от того, какие движения ребенок совершает руками и ногами. Поэтому, приучив ребенка правильно сидеть и стоять, необходимо продолжать занятия и вырабатывать хорошую осанку в процессе движения различными положениями рук. Тренировка навыка правильной осанки в положении сидя и стоя. Исходное положение: ребенок сидит или стоит с правильной осанкой. Постепенное расслабление мускулатуры шеи, плечевого пояса, рук и туловища сверху вниз и возвращение в ИП. Наклонить голову, свести плечи, согнуться вперед, выпрямиться, развести, не поднимая плечи, поднять голову вверх, тянуться вверх макушкой. Наклоны и повороты в стороны с различными положениями рук. На поясе. Повернуться в одну сторону, повернуться вперед, повернуться в другую сторону, повернуться вперед. Наклониться вправо, подняв одну руку вверх, выпрямиться, руки на пояс, наклониться влево, выпрямиться, руки на пояс. Повороты и наклоны должны совершаться всем корпусом. Туловище, голова и руки находятся в одной плоскости. Попеременное движение руками. ИП прежнее, но руки в крылышке. Вытянуть одну руку в сторону, вернуться в ИП. Вытянуть другую руку в сторону, вернуться в ИП. Выпрямить одну руку вверх, вернуться в ИП. Выпрямить другую руку вверх, вернуться в ИП. ИП прежнее, но руки согнуты перед грудью, кисти сжаты в кулаки, как у боксера. Вытянуть одну руку вперед, вернуться в ИП. Вытянуть другую руку вперед, вернуться в ИП. Движения бокс выполняются с легким поворотом корпуса и в различном темпе. Сначала плавно и медленно, затем все быстрее и резче. ИП прежнее, но руки сложены перед грудью, локти в стороны. Движение одним локтем назад, вернуться в ИП. Движение другим локтем назад, вернуться в ИП. Движение обоими локтями назад, вернуться в ИП. ИП прежнее. Движение обоими локтями назад, вернуться в ИП. Движение выпрямленными руками в стороны, вернуться в ИП. Выполняя движение локтями или прямыми руками назад, ребенок удерживает их на уровне плеч и старается свести лопатки к позвоночнику. Ребенок сидит с правильной осанкой, руки на бедрах. Выполняет одновременные движения руками. Руки на пояс, в крылышки, в стороны, за голову, вверх, за голову, вверх, в стороны, в крылышки, на пояс, на бедра. Темп движений сначала медленный, затем все более быстрый. Важно следить не только за координацией, но и за правильными положениями рук и за осанкой. Начинать упражнение следует то с правой, то с левой руки. Попеременные движения руками. Одна рука на пояс, другая рука на пояс. Одна рука в крылышко, другая рука в крылышко. Одна рука вверх, другая рука вверх. Одна рука в крылышко, другая рука в крылышко. Одна рука на пояс, другая рука на пояс. Одна рука на бедро, другая рука на бедро. Движение руками, удерживая мешочек на голове. Ребенок сидит с мешочком на голове, руки на бедрах. Руки на пояс, в стороны, вперед, в стороны, на пояс, в ИП. Руки на пояс, в крылышки за голову, в крылышки, на пояс, в ИП. Движения руками могут быть самыми разными, одновременными и попеременными, в различном темпе, простыми и сложными по координации, в зависимости от общей подготовки и возраста вашего ребенка. Кроме того, повороты можно выполнять с мешочком на голове. Тренировка навыка правильной осанки при ходьбе. Исходное положение: ребенок стоит с правильной осанкой, руки свободно опущены вдоль тела. Ходьба на месте. Ребенок шагает на месте, свободно размахивая руками. 4, 8, 12. Остановка с проверкой осанки. 4 счета. Ходьба с остановками. Ребенок ходит, свободно размахивая руками. 4, 8, 12 счетов. Остановка с проверкой осанки. 4 счета. Ходьба с различными движениями рук. Ребенок ходит, руки на поясе. 4, 8, 12 счетов. Остановка, руки вниз, проверка осанки. 4 счета. Ребенок ходит, руки в крылышке. Остановка, руки вниз, проверка осанки. Ребенок ходит, руки в стороны. Остановка, руки вниз, проверка осанки. Ребенок ходит, руки вперед. Остановка, руки вниз, проверка осанки. Ребенок ходит, руки вверх. Остановка, руки вниз, проверка осанки. Ребенок ходит, руки за голову. Остановка, руки вниз, проверка осанки. Ребенок ходит, меняя положение рук. Руки на пояс, руки в крылышки, руки в стороны, руки в крылышки, руки на пояс, руки вниз, остановка с проверкой осанки. 4 счета. Ходьба на носках. Ребенок ходит на носках, останавливаясь и опускаясь на полную стопу, проверяет осанку. Ходьба на носках с различными положениями рук. Ребенок ходит на носках, руки на поясе, руки в крылышки, руки в стороны, руки вперед, руки за головой, руки вверх, останавливается и, опустившись на полную стопу, проверяет осанку. Ходьба с высоким подниманием колена. Ребенок ходит с высоким подниманием колена, руки вперед, 4, 8 счетов. Остановка, руки вниз, проверка осанки, 4 счета. Ходьба в различном темпе. Ребенок ходит по комнате или шагает на месте в различном темпе, 4, 20 счетов. Остановка с проверкой осанки, 4 счета. Ходьба с различными заданиями. Ребенок шагает на месте, 4, 8 счетов. Приседание, 4. Руки вперед, шаг на месте. Остановка с проверкой осанки. Ходьба с высоким подниманием колен. Остановка с проверкой осанки. Ходьба назад. Остановка с проверкой осанки. Ходьба приставными шагами в сторону. Остановка с проверкой осанки. Ходьба с расслаблением. Ребенок идет, сохраняя хорошую осанку, 4, 8, 12 счетов. Остановка с расслаблением. Опустить голову, плечи вперед, 4 счета, выпрямиться, поднять голову, развернуть плечи. Ходьба с мешочком на голове. Ребенок ходит, удерживая мешочек на голове, 4-20 счетов, останавливается, проверяет осанку и, если есть необходимость, поправляет мешочек. Все вышеперечисленные упражнения можно выполнять с мешочком на голове, однако нельзя допускать, чтобы ребенок поддерживал мешочек руками или наклонял голову, противодействуя его падению. Цель упражнений – сохранение правильной осанки, а не удержание мешочка на голове. Упражнение с гимнастической палкой малого размера. Палку за спину. ИП ребенок стоит прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельны, держит палку горизонтально внизу, перед собой за концы. Прямыми руками поднять палку вверх над головой, сгибая руки, опустить ее на лопатки. Поднять палку над головой. Вернуться в ИП. Ходьба с палкой. Ребенок ходит, держа палку за спиной на высоте углов лопаток. Потянись за палкой. ИП смотри выше. Поднять палку вверх. Потянуться, встав на носки. Опуститься на всю ступню. Опустить палку. Повороты с палкой у груди. ИП прежнее, но палка у груди. Повернуться в сторону. Руки выпрямить. Встать прямо. Палку к груди. Повернуться в другую сторону. Руки выпрямить. Вернуться в ИП. Повороты с палкой за спиной. ИП прежнее, но палка на лопатках. Повернуться в одну сторону. Вернуться в ИП. Повернуться в другую сторону. Вернуться в ИП. Повороты с палкой вверху. Поднять палку вверх. Повернуться в одну сторону. Повернуться в другую сторону. Вернуться в ИП. Наклоны в стороны. ИП прежнее, палка на лопатках. Наклониться в одну сторону. Стать прямо. Наклониться в другую сторону. Вернуться в ИП. Наклоны вперед. ИП прежнее. Наклониться вперед, не опуская головы. Выпрямиться. Подними палку. ИП прежнее, но палка у груди. Наклониться вперед и положить палку у носков. Выпрямиться. Руки вниз. Наклониться и взять палку. Выпрямиться. Руки с палкой у груди. Палку назад. ИП прежнее, но палка внизу. Поднять прямыми руками палку вверх. Опустить ее за спиной как можно ниже. Поднять палку вверх. Вернуться в ИП. Подвижные игры. Тише едешь, дальше будешь. Дети стоят в шеренге. Ведущий становится впереди них на некотором расстоянии. Ведущий говорит: «Тише едешь, дальше будешь». В это время дети идут вперед по сигналу ведущего. Стоп, дети останавливаются и проверяют осанку. Те, у кого осанка неправильная, возвращаются на исходную позицию. Выигрывает тот, кто первым дойдет до ведущего. Автомобили. Дети стоят в любом порядке. В кругу, в шеренге, в колонке. Каждый должен хорошо запомнить свое место – гараж. По первому сигналу, например, хлопку взрослого, все автомобили выезжают из гаражей и двигаются в любом направлении, по заранее условленным улицам. В центре зала или площадки стоит кто-нибудь из детей – регулировщик с флажком или палочкой в руках. По сигналу регулировщика, который поднимает флажок, все автомобили останавливаются и стоят с хорошей осанкой. Регулировщик опускает флажок, движение возобновляется. По сигналу взрослого, несколько хлопков, автомобили спешат в свои гаражи. Тот, кто не добежит за это время до своего гаража, или спутает гараж, или не остановится по требованию регулировщика, пропускает одну игру. Самолеты. Дети стоят в любом порядке. В кругу, шеренге, колонке. Это самолеты в ангарах. каждый должен запомнить свое место, свой ангар. По сигналу взрослого самолеты вылетают из ангаров и двигаются в любом направлении с вытянутыми в сторону руками. При встрече с другим самолетом планируют, то есть наклоняют туловище вправо, влево, вперед, стараясь не сломать крылья, не опускать вытянутые в стороны руки. По следующему сигналу, несколько хлопков, все самолеты летят в свои ангары и стоят с хорошей осанкой. Кто не успел добежать до своего ангара, перепутал ангар или сломал крылья, пропускает одну игру. Умей слушать. Дети идут друг за другом по одному и по сигналу, по возможности бесшумно, выполняют задания взрослого. Повернуться, остановиться, поднять руки вверх и так далее. Отмечаются дети, сделавшие упражнение четко, красиво, бесшумно. Контролируется правильность осанки. Эту игру можно провести с детьми и в положении сидя на стуле, на полу и даже лежа. Ходим в шляпах. Детям кладут на голову так называемую шляпу, мешочек весом 200 грамм, или дощечку, колесо от пирамиды. Проверив правильность осанки, взрослый дает сигнал к ходьбе. Дети ходят обычным шагом, сохраняя хорошую осанку и удерживая шляпу. Усложнить игру можно тем, что детям предлагают пройти по линии, намеченной по полу мелом, по гимнастической скамейке или переступать через различные предметы. Выигрывает тот, у кого шляпа ни разу не упала. Веселая ходьба. Дети проверяют осанку у зеркала или у стены, затем идут друг за другом, сохраняя правильную осанку. Обычным шагом на носках, на пятках, на наружных сводах стоп. Мы проверили осанку и свели лопатки. Мы походим на носках, мы идем на пятках. Мы идем, как все ребята, и как Мишка косолапый. Букет. Дети встают в круг, получается цветок. Цветы стоят красиво, с хорошей осанкой. Цветы составляют круг, клумбу. В середине так называемой клумбы стоит садовник, а вне круга – покупатель, который говорит: «Садовник, садовник, цветы мне продай». Садовник отвечает: «Продам, но каких? Поскорее отвечай. Есть розы, тюльпаны, гвоздика и мак, анютины глазки, душистый табак». «Я возьму розу», отвечает покупатель и хочет сорвать розу, но роза убегает от покупателя, стараясь вернуться на свое место раньше, чем тот успеет коснуться ее. Если покупатель дотронулся до цветка, тот идет в середину круга, считается сорванным. При неудаче покупатель снова обращается к садовнику. Если он три раза не смог сорвать цветок, то заменяется. Черепахи. Дети ползают на животе, передвигая одновременно правую руку и левую ногу, затем левую руку и правую ногу. Черепахи ползают под натянутыми веревками, стараясь не задеть их. Задевший веревку считается пойманным в капкан и выходит из игры. Поезд. Дети становятся друг за другом, стоящий впереди изображает паровоз. Он гудит, подает сигнал к отправлению. Дети сгибают руки в локтях и начинают движение вперед. Вначале медленно, затем ускоряя шаг. Взрослый контролирует их осанку. Поезд подходит к станции, то есть дети замедляют ход и останавливаются. Гуси-гуси. На одной стороне зала площадки, гуси, на другой пастух, посередине зала, между ними, волк. Гуси ходят с гордой осанкой, тянут вверх шею, взмахивают руками, шипят, выдыхая «шшшш». Пастух говорит: «Гуси, гуси». Гуси отвечают: «Га-га-га». Пастух: «Есть хотите?» Гуси: «Да-да-да». Пастух: «Так летите». Гуси: «Нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой». Пастух: «Ну, летите как хотите, только крылья берегите». Гуси расправив крылья, перебегают на другую сторону зала, а волк старается их поймать, коснуться рукой. Послушный мяч. Дети лежат, вытянувшись на спине, зажав мяч между стопами, поворачиваются на живот, стараясь не выронить мяч. Вот какой послушный мяч, между стоп его запрячь, повернись и оглянись, мячик, на пол не катись. Переправа с грузом на голове. Взрослый рассказывает: мы идем в поход, в лесу встретится ручей, его надо перейти по мостику или по камушкам. Затем придется пробраться под низкими колючими кустиками. Главное, не уронить груз. Мостик – перевернутая гимнастическая скамейка. Камушки – кубики на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Кустики – обручи. Дети выполняют задание с мешочком на голове. Спрячься у стены. Дети бегают по залу, водящий стремится их поймать. Спастись от него можно у стены, плотно прижавшись к ней пятками, ягодицами, лопатками и затылком. Тот, кто принял неправильную позу или не добежал до стены, может быть пойман. Пойманный становится водящим. Кто донесет мяч? Дети стоят парами. Между ними на уровне ушей надувной мяч, который они поддерживают головами. Каждая пара старается дойти до финиша, не уронив мяч. Дети идут колонной друг за другом, на голове мешочки. Водящий меняет положение рук, например, кладет их на пояс, на затылок или выполняет какое-нибудь упражнение в ходьбе, например, идет приставным шагом. Остальные дети должны точно повторять его движение. По сигналу взрослого водящий делает шаг в сторону, дожидается последнего и идет вслед за ним. Новый водящий должен показывать уже другие упражнения. Выигрывает тот, кто не ошибается, а из водящих тот, кто не повторит старого упражнения, выдумает наиболее красивое, интересное, забавное. Почти все вышеперечисленные игры можно проводить как в зале, включая в занятия по лечебной гимнастике, так и на площадке, на свежем воздухе во время прогулки. В последнем случае они помогут вам занять и развлечь ребенка, организовать его свободное время.